Своего стула ему тут не полагалось, рангом не вышел. Но честный вор обязан всегда говорить правду и исповедовать принцип «сам погибай, а товарища выручай». По крайней мере, так говорится в воровском законе. Он упрямо набычился и каркающим от волнения голосом выдал: «Фуфловая предъява! Я отвечаю! Спору нет, бухали мы вместе, я черкес и клоп. Только разговору про левые замесы с телками не было. Про волыну с гранаты черкес базарил. Только его ведь не за ствол взяли. Не сходятся у него концы-то. Зря на клопа прет». И снова настроение сходки изменилось, потому что Батон говорил искренне. Его лицо раскраснелось, как будто белое тесто подрумянили в печке. К тому же выходило, что клоп и вправду не виноват. «И еще я за клопа скажу», — продолжил Батон, гордясь тем вниманием, с которым слушали его слова. «Мы с ним фартовое дело провернули, и с нами еще ребята ходили. Клоп сам тему продумал. Все чисто прошло. Хабар хороший взяли, поделили по чесноку. Никого не схватили, в кичу не засунули. Все мы здесь, а, вольные и красивые. Скажи, круглый». «Так и было», — подтвердил тот. «Точно так», — подписался и стекло. Север солидно кивнул. «Подтверждаю. После дела клоп приходил, принес долю в общак, все по понятиям, без крысятничества». И снова загомонила, загудела сходка. Блатные разгорячились, пустые базары надоели, хотели подвести последнюю черту, чтобы пощекотать напряженные нервы. «Чистый клоп. Нет, мути вокруг него много. Черкеса надо под шконку загнать, клопа на перо!» Каждый кричал, что хотел, но главное — изо всех сил. Старшее поколение выступало за клопа, лакировщик тоже перешел на его сторону. Ну а молодняку все по барабану. Для них потасканный большеухий блатняк был никем. И в силу рьяной молодой злобы они готовы были резать кого угодно. «Пусть черкес и клоп напоследок скажут!» В очередной раз крест призвал всех к порядку. «Я уже все сказал про эту ментовскую подстилку!» Черкес презрительно сплюнул клопу под ноги. «Он меня заложил, больше некому! И пусть со своими дружками воду не мутит, правда, она всегда всплывет!» Клоп невозмутимо растер плевок подошвой блестящего полуботинка. «Что происходит, пацаны? Сначала черкес метелок чуханил, а когда спалился, мне подлянку кинул. Может, злобу имел? Так что, теперь каждый пидор может честного вора фаршмачить? Это нынче такие понятия?» Он не сорвался на крик. Дал понять, что сдержался. Мол, пускай молодняк в разборках на горло берет, а он за собой правду чует. «Я за клопа! Я за черкеса! За клопа! За черкеса!» Страсти разгорелись с новой силой, блатные распалились не на шутку, а остервенелые крики неслись со всех сторон. Сходка на глазах раскололась пополам. Казалось, что сейчас начнется жестокая рукопашная схватка. Крест насторожился. Сам он, как и Север, держал сторону клопа. Но мир вообще не дороже правды. Тем более, какая разница, черкес или клоп? Север едва заметно пожал плечами и кивнул. Он был такого же мнения. «Ша! Я говорить буду!» — крикнул Крест. Гул тут же стих. «Ты, черкес, хотел провилку устроить, на пику клопа наколоть, лады. Ты, клоп, предъявил черкесу, тоже правды хочешь. У людей мнения разные, вот и разбирайтесь между собой. Дадим вам по перу и увидим, кто прав. Кровь рассудит». В тишине легким шелестом пронесся одобрительный злорадный шепоток. «Слышь, Серый, лети мухой в дом, возьми в кабинете два штыря, чтобы одинаковые были!» — распорядился Крест, и порученец пахана тут же метнулся выполнять приказ. В воздухе запахло кровавым развлечением. Молодняк обрадовался предстоящей забаве. Все жадно рассматривали невольных гладиаторов. Черкес скинул куртку и, хищно улыбаясь, разминался, как боксер перед схваткой. Гибкий, сильный, настоящий зверь. Такому и перо не нужно. Голыми руками задушит, зубами загрызет. «Спорим, что черкес его уделает», — криво усмехнулся Крот. Худой безразлично пожал плечами. Рядом с полным сил молодым соперником худощавый, хотя и жилистый клоп явно проигрывал. Глубокие носогубные складки, мешки под глазами, резкие морщины на лбу делали его похожим на немощного старика. Он стоял, засунув руки в карманы, на вид такой же безучастный и безразличный ко всему, как прежде. «Давай, ты штуку ставишь, а я три», — не унимался Крот. Заметано. Худой полез за деньгами. Хромой наблюдал за ними с презрительной улыбкой. «Помнишь, что про него базарили?» — вполголоса спросил он у Медного. Тот кивнул. Клоп говорил, что это фигня. «Сейчас увидим». Запыхавшись, прибежал Серый. В руках он держал два кортика в ножнах. Крест недовольно поморщился. «В мою коллекцию влез? Что, фонарей найти не мог?» «Так они все разные, виноваты», — сказал Серый. «А эти, как в аптеке». «Ай, ладно, давай». Все вышли на газон. Зрители образовали широкий круг, в центре которого оказались противники. Еще зеленая, мокрая трава пружинила под ногами. Туфли у клопа сразу промокли, непривычно тонкая костяная рукоятка прокручивалась в потной ладони. Он зажал кортик клинком вниз, к мизинцу, так никогда не держит оружие в ножевом бою. Впрочем, у уголовной поножовщины свои правила. И черкес держал блестящий изящный клинок точно так же. Насмотревшись фильмов со Стивеном Сигалом, зрители ожидали долгой и зрелищной схватки с кружением противников, обманными выпадами и финтами. Ничего похожего не последовало. Клоп просто шагнул вперед, замахиваясь как дровосек для размашистого удара сверху. Черкес инстинктивно вскинул вооруженную руку, но Клоп не ударил, а повернулся к противнику спиной, одновременно описал кортиком траекторию, напоминающую половину цифры 8 или более наглядный для россиян знак доллара, после чего узкий острый клинок совершенно неожиданно воткнулся снизу черкесу в живот и вошел на всю длину до ограничителя. Черкес дернулся, но не успел защититься, только левой рукой ударил клопа в затылок так, что тот отлетел на несколько метров и с трудом удержался на ногах. Никто ничего не понял. «Мочи, черкес!» — азартно закричал Крот. «Давай, добивай!» — поддержал его Серый. Им казалось, что схватка только начинается, и самое интересное еще впереди. На самом деле все уже закончилось. Хитрому ростовскому удару Клоп научился в незапамятные времена, и он хорошо знал, что происходит после легкого тычка пикой в печень, особенно если успеть провернуть клинок в ране. Даже черкес не сразу осознал, что его только что убили. Ему удалось сделать еще два шага к противнику, потом страшная боль в подреберье заставила опустить глаза. Из собственного живота торчала витая костяная рукоятка кортика. Сознание не может выдержать такого зрелища. Он лишился чувств и с хрипом повалился на мокрую траву. Пропитав рубашку и брюки, кровь пролилась на землю, расплываясь по мокрой траве и перекрашивая ее в алый цвет. Зрители ахнули. Клоп машинально вытер штаны мокрые ладони. На зоне после таких ранений не выживали. Здесь, в Тиходонске, у черкеса был шанс. Наверное, все-таки печень не сердце, если быстро отвезти в больницу. «Постой, как он это сделал, а?» — крутил головой Крот, как будто ожидая разъяснений того, что произошло. «Бабки давай», — буднично потребовал Худой. «Ты понял?» — негромко спросил Хромой. «Да», — протянул Медный. «Просто Клоп ботолом не машет». «Да». «Братва, вы все видели», — громко объявил Крест. «На Клопе вины нет. Он чистый и доказал это. Кто не согласен?» «Согласны!» — крикнул Батон. «Согласны!» — степенно сказал Медный. «Согласны! Согласны!» Крест медленно наклонил голову. «Спорить не с чем. Кто прав, тот и победил». Или по-другому, победитель всегда прав. Это не одно и то же, но воры не задумывались над такими нюансами. «Что с черкесом делать?» — спросил Серый, склонившись к распростертому телу. «Еще дышит. Может, в больницу?» «Нельзя ему в больницу», — раздраженно ответил Крест. «Он беглый, да и мы заболимся. Он все равно не жилец. Спустите его в подвал. А потом бросьте в Дон. Пусть плывет за своими корешами. А штырь вытащи да помой. И повесь обратно. Буду кентам показывать. Сходка закончилась. Сверкающие лаком меренные бумеры выезжали сквозь охраняемые ворота и направлялись в сторону Тиходонска. Лешего до города довез батон. Температурно-карьерный график майора Сочнева упал вниз, причем на такую глубину, какой не достигал никогда ранее. Вазелин с презервативами не пошли в ход лишь потому, что все то, для чего они предназначались, с ним проделали в переносном смысле. Так что неизвестный шутник попал в точку. Правда, для Сочнева его личность не составляла тайны. Такую комбинацию в Тиходонске, да и на всем юге России, мог провести только один человек. Сочнев сидел в своем кабинете, десятый раз читая направление на медкомиссию. Процедура выхода в отставку займет несколько месяцев, и уже к следующему лету он будет скромным пенсионером без полной выслуги. Обычно не нашедшие себя в гражданской жизни отставники очень быстро приобретают жалкий, обтерханный вид. Ничего удивительного, при пенсии в 9 тысяч, квартплате 3 тысячи и 2 детях очень легко станешь похожим на бомжа. Последнее слово включило ассоциативную связь, и память Сочнева вновь вернулась к сцене, которую он предпочел бы забыть навсегда.